Понимаешь, что я имею в виду? Согласно схемам места происшествия, все произошло в ванной. Это не слишком странно? Ты ведь, кажется, знал его. Не очень близко. Продолжай. В общем, я исследовала то, что осталось от мозга, не ожидая найти ничего нового или противоречащего уже известному мне. Но я ошиблась. На лобных долях я увидела следы кровоизлияния, расположенные в точке прилегания мозга ко внутренней поверхности черепного свода. Тереза отпила глоток вина из бокала Босха и тяжело выдохнула, словно отгоняя демонов сомнения. Именно в этом, Гарри, и заключалась самая главная проблема. Почему? Объясни, почему? Ты говоришь точь-в-точь, как Ирвинг. Объясни, да объясни, это же очевидно. Ну ладно, слушай. Все это выглядит довольно странно по двум причинам. Значительное мозговое кровоизлияние, в случае мгновенной смерти, когда мозг отделяется от тела за доли секунды, необычно само по себе. Впрочем, об этом можно спорить, и эту честь я оставляю Ирвингу. Но вот другая причина. Тут уж не поспоришь. Короче, подобное кровотечение однозначно указывает на травму, полученную в результате контрудара. Лично я в этом ничуть не сомневаюсь. Гарри постарался припомнить все сведения из области анатомии и физиологии, полученные им за 10 лет полицейской службы, поскольку он частенько присутствовал при вскрытиях. Травмой в результате контрудара называлось повреждение мозга в точке, противоположной месту удара. При ударе по голове мозг, представляющий собой студнеобразную коллоидную структуру, заполняющую череп, по инерции врезался в противоположную стенку черепа, поэтому сильный удар, например, слева, больше всего вредил правой половине мозга. В случае с Муром повреждение, описанное Терезой, означало только одно. Перед смертью Кэл получил сильный удар по затылку. Выстрел в лицо не мог привести к ревертивному повреждению лобных долей. А не может быть так, что... Гарри умолк на полуслове. Он вдруг забыл, о чем собирался спросить. Ему страстно хотелось курить, и он достал новую пачку. «Что же случилось?» — спросил он, открывая сигареты. Когда я стала объяснять, что именно обнаружила, Ирвинг напрягся и начал спрашивать, уверен ли я, можно ли считать это доказанным на 100%, не слишком ли мы торопимся, и так далее, и так далее. И все мне сразу стало ясно. Но не хотел он, чтобы этот случай вдруг оказался чем-то другим, не самоубийством. Как только я высказала свои сомнения, Ирвинг пробормотал, что не надо, дескать, забегать вперед и спешить с выводами. Необходимо двигаться медленно, 7 раз отмерить, а потом еще 7 раз. По его словам, выходило, что управление слишком взбудоражит наше открытие, поэтому следствие должно продвигаться медленно, корректно, скрупулезно. Это его подлинные слова. Вот ведь жопа. «Не буди лихо, пока спит тихо», — вставил Босх. «Вот именно. Поэтому я спокойненько заявил им, что не могу подтвердить версию о самоубийстве. А потом они убедили меня, что считать убийство Мура доказанным тоже нет достаточных оснований. Вот почему объявили, что результаты вскрытия не вполне определенные. Этакий компромисс. Пока. Из-за этого я чувствую себя так, словно в чем-то виновата. Точнее, из-за этих подонков. Они намерены спустить дело на тормозах», — сказал Босх. На самом деле он понимал далеко не все. Нежелание замечать новый поворот дела объяснялось, возможно, расследованием, проводимым ОВР. Ирвинг наверняка смекнул, во что бы ни ввязался Мур, это так ли, эдак ли, убило его. Естественно, не спешил открывать коробочку, не зная, что внутри. Может, ему никогда и не хотелось этого знать. Зато теперь Босху стало ясно, что отныне он вправе действовать на свой страх и риск. Любые найденные им улики, любые сведения, попадя они к Ирвингу или к ОВР, исчезнут, будто их никогда не было. И потому, если Босху охота разбираться в этом деле, то на поддержку рассчитывать нечего. «Они знают, что Мур работал над чем-то для тебя?» — спросила Тереза. «Теперь уже наверняка знают. Но когда были с тобой на вскрытии, еще не знали. Впрочем, никакой разницы, наверное, нет». «А дело твоего Хуана? Ведь это Мур нашел тело?» Не знаю, известно ли им что-нибудь об этом. Тереза долго молчала, потом встала и подошла к Босху. Прильнув к нему, она поцеловала его в губы и прошептала: «Давай на время забудем обо всем этом». После этого они занимались любовью, и Босх полностью подчинился Терезе, позволив ей руководить им, использовать его тело так, как ей больше нравилось. Они бывали вместе довольно часто, знали пристрастия и привычки друг друга, поэтому и чувствовали себя так хорошо вдвоем. Ни любопытства, ни смущения для них давно уже не существовало. В конце концов Тереза утвердилась на нем, тогда как Гарри полулежал, облокотившись спиной на подушке. Голова ее откинулась назад, а короткие ногти безболезненно впивались в его грудь. За весь этот час Тереза не издала ни звука. Босх поднял взгляд и увидел в полутьме серебряный отблеск ее серег. Протянув руки, он коснулся этих изящных колечек, потом его ладони скользнули вниз по шее, плечам и груди Терезы. Под его пальцами кожа Терезы становилась теплой и влажной, а ее медленные методичные движения уводили Гарри все дальше и дальше в блаженную пустоту, куда не могли последовать за ними никакие тревоги. Когда они отдыхали, Босха внезапно охватило острое чувство вины. Голова Терезы все еще лежала у него на груди, а он думал о Сильвии Мур, о женщине, с которой впервые встретился только вчера вечером. Каким образом ей удалось вторгнуться в его мысли, особенно сейчас? И все же Босх вспоминал о ней, недоумевая, откуда взялось это ощущение неловкости и стыда. Может, оно пришло к нему из будущего? Вдруг Босху показалось, что он услышал высокий короткий лай койота, донесшийся очень издалека, откуда-то с задней стороны дома. Тереза тоже приподняла голову и прислушалась. Теперь они уже оба услышали одинокий и тоскливый вой зверя. «Тимидо!» — одними губами произнесла Тереза. Гарри ощутил еще один острый укол совести. Но на этот раз он думал о Терезе. Неужели он обманул ее и вынудил рассказать обо всем? Он сомневался в этом. Скорее всего, Гарри ощущал вину за то, что ему только предстояло сделать. Ведь как ни крути, он уже сейчас знал, как поступит с полученными от Терезы сведениями. Тереза как будто догадалась, что его мысли блуждают далеко от нее. Должно быть, Босх выдал едва заметный сбой сердечного ритма или чуть ощутимое напряжение мышц. — Ничего, — сказала она. — Что? Ты спрашивал, что я буду делать? — Ничего. Не хочу больше участвовать в этих грязных делишках. Если они намерены похоронить это дело, пускай хоронят. Тут Босх понял, что из Терезы выйдет прекрасный босс с лаборатории судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес и совершенно неожиданно для себя отстранился от нее. Тереза скатилась с него и села на краю кровати, глядя на показавшуюся в окне убывающую луну. Снова коротко провыл койот, и Босху почудилось, что где-то вдали на зов Тимидо откликнулась собака. — Ты такой же, как он? — спросила Тереза. — Как кто? — Как Тимидо, одинокий койот в темном ночном мире. — Иногда. Каждому иногда бывает одиноко и грустно. Но тебе это нравится, да? Не всегда. Не всегда. Прежде чем что-нибудь сказать, Босх обдумывал свою следующую реплику. Одно неверно выбранное слово, и Тереза уйдет. Прости, если что-то не так, нерешительно начал он. Слишком много всего произошло. Гарри не закончил. Никаких оправданий у него не было. «Тебе действительно нравится жить здесь, на холме, в маленьком уединенном домишке и дружить с койотом?» Босх не ответил. Лицо Сильвии Мур неожиданно и необъяснимо всплыло у него перед глазами, но на этот раз он не почувствовал никакой вины. Ему нравилось смотреть на нее.